Я привык обходиться без посторонней помощи. Самоуверенный супермен. Что в этом плохого? При данных обстоятельствах это глупая и вредная позиция. Но увидев, что он готов возразить, она быстро добавила: «Однако, если ты хочешь оставаться независимым, научись поворачиваться на кровати сам». И, заметив, что заинтересовала его такой возможностью, пояснила: «Вот тут-то и пригодится трапеция. Если тебе стыдно ею пользоваться в чьем-либо присутствии, попрактикуйся в одиночестве, дело пойдет на лад. Чувствуешь что-нибудь?» «Нет». Она обошла вокруг кровати и принялась за другую ногу. «Может, поговорим об этом?» «О чем?» «О несчастном случае». «Нет». «Очень жаль, что твои друзья погибли». «Мне тоже», — сказал он тихо, закрывая глаза. «Но им, похоже, легче, чем мне». «Ну и глупость же ты сморозил. Ты что, и вправду думаешь, что лучше было бы умереть?» «Да», — выдохнул он резко, — «лучше, чем оставаться несчастным и никчемным калекой на всю жизнь». «Почему на всю жизнь? Твой позвоночник цел, а я знаю людей с переломом позвоночника, которые выкарабкались и далеко не беспомощны. Работают, творят, создали семьи. Все зависит от тебя, от позиции». «За лекцию платились дополнительно?» «Нет. Она предоставляется бесплатно глупым, невежественным людям с искаженным пониманием сути вещей. Весьма вероятно, твое полное выздоровление, хотя, возможно, пройдет много времени. А где гарантии?» Она склонила голову на бок и, немного помолчав, укоризненно посмотрела на него. «Никто не застрахован от опасности, Кевина. К тому же, по словам Элизабет, ты любишь рисковать. Ты питаешь фатальное пристрастие к испытаниям судьбы не только в области альпинизма, но и в бизнесе тоже. Не ты ли выкупил недавно, вопреки мнению членов твоего совета, сеть обанкротившихся отелей в Нортвесте? И не обернулось ли все самым лучшим образом?» «Просто повезло. Ты уже распрощался с удачей? А как бы ты на моем месте? Пожалуй, благодарила бы судьбу, что не арендую место в гробу». Он отвернулся, ругнувшись при этом. «Сколько на это понадобится времени? Может, недели, а, возможно, и месяцы? Я спрашиваю про то, что ты делаешь сейчас». «Час? Черт, больно?» «Нет, хотелось бы мне, чтобы было больно». «Мне тоже, Адам». Он резко повернул голову и гневно уставился на нее. «Не смей жалеть меня». «Жалеть? И в голову бы не пришло ничего подобного. Тебе хватает собственной жалости. Ты предаешься ей с величайшим наслаждением. Моей тебе уж точно не потребуется». Она продолжала методично массировать сустав за суставом. Казалось, его дух существует независимо от тела. То, что не вышло из строя из-за несчастного случая, он держал в бездействии умышленно. Адам почти все время лежал с закрытыми глазами, отвернувшись и не проявляя никакого интереса к тому, что она делает. Когда же, наконец, он поднял на нее глаза, в них явно сквозила неприкрытая враждебность. «На сегодня довольно», — подытожила Лайла. «Конечно, пока еще сохраняется определенная неподвижность, особенно нижних суставов, но это лишь из-за твоей преступной халатности по отношению к своему собственному организму, а никак не в результате несчастного случая». «Благодарствую, Маркус Уэлби. А теперь вали отсюда и оставь меня в покое». «Еще бы! Я изнемогаю от усталости. Забери весь этот хлам с собой», — он кивнул в сторону металлической тележки, которую Пит прикатил раньше. «Это?» — уточнила Лайла с невинным видом. «Пусть останется. Она нам завтра пригодится». Девушка сняла полотенце и снова накрыла Адама простыней. Едва она наклонилась ее расправить, как Адам точным рассчитанным движением схватил Лайлу за руку. Его руки, на удивление, ничуть не ослабли за время болезни. Пальцы по-прежнему были такими же ловкими. Он вцепился в нее мертвой хваткой. «Значит, хочешь, чтобы я что-нибудь почувствовал?» — спросил он, скабрезно ухмыльнувшись. «Почему же тогда медлишь и не стараешься сделать все от меня зависящее?» «Что именно?» На его губах заиграла ослепительная улыбка. Он двусмысленно подмигнул, словно на что-то намекая. «Давай, Лайла, не робей. Не сомневаюсь, маленькая темпераментная сучка, каковой ты являешься, не применит выкинуть что-нибудь этакое, что благоприятно на мне скажется, какую-нибудь невинную шалость, которая даже мертвеца на ноги поднимет. Почему бы тебе не рассмотреть как следует мое мужское достоинство, не уточнить все размеры предвкушения грядущего удовольствия? Оставь меня!» Но вместо того, чтобы отпустить ее, он еще крепче схватил ее обеими руками и потянул к себе. «Ты весь вечер сновала туда-сюда, как хозяйка, а я наблюдал за тобой и наслушался твоей раздражающей, бессмысленной болтовни до тошноты. Твой прелестный ротик явно предназначен для чего-то более полезного, чем выдавать дурацкие шуточки. Ну-ка посмотрим, что ты еще можешь». Он резко привлек ее и крепко поцеловал. С необыкновенной искушенностью он языком раскрыл ее губы и скользнул в рот. Пальцами одной руки он пробежал по ее шее, в то время как другой уже тянулся к груди. Какое-то время он настойчиво ласкал ее через свободный лиф саронга, затем, поддавшись внезапному импульсу, мгновенно просунул руку вглубь манящего выреза, прикоснулся к соску. Лайла с трудом высвободилась из его объятий и отпрянула. Поправив платье и отбросив со лба волосы, она пыталась прийти в себя. Ее рот был влажным и все еще чувствовал ожог поцелуя. Лайла облизнула вспухшую и оцарапанную нижнюю губу. Восхитительный вкус! Тут она полностью лишилась присутствия духа. Придется прибегнуть к более сильным средствам, нежели непристойные предложения, чтобы отпугнуть меня, мистер Кейвен. Вы, как несовершеннолетний щенок, действовали вовсе не оригинально. Такое поведение абсолютно типично для жизнеспособного мужчины в подобной ситуации и ставшего сексуально озабоченным, только чтобы доказать самому себе, что он все еще мужчина. Можешь вести себя преотвратно и пасть как угодно низко. Меня ты не поломаешь. Он в бешенстве заколотил кулаками по матрасу. «Почему прислали именно тебя? Боже мой, ты же возглавляешь список людей, которых мне бы хотелось видеть меньше всего». «Наоборот, дружок, ты посвятишь мне ровно столько времени, сколько мне понадобится». «Погоди, все закончится», — скорее прорычал, чем произнес он. «И я лично вышвырну тебя из моего дома». В глазах Лайлы вспыхнули шальные искорки. «Я слышала, ты собирался навсегда остаться беспомощным калекой». Она хрипло рассмеялась над незадачливым пациентом. Он только что сообразил, что сам себя загнал в ловушку. «Подумай хорошенько. Чтобы вышвырнуть меня отсюда, придется здорово поработать. Спокойной ночи, чемпион». Предложение Адама вовсе не казалось отталкивающим. Неожиданно для самой себя оно ее взволновало. Отчего бы не посидеть у него на коленях? Это скорее эротично, чем грубо. Для нее отнюдь не новостью было то, что пациенты-мужчины нередко отпускали сальные шуточки и предлагали непристойности, как бы мучительно пытаясь преодолеть свой комплекс неполноценности. Обычно она практически моментально ставила их на место резким ответом или обезоруживающей шуткой. Но сейчас, 10 часов спустя, слова Адама все еще звучали у нее в ушах, и это ее тревожило. Мало того, еще и озадачивало. Как могло случиться, чтобы мужчина, неподвижный, беспомощный, вызвал у нее какие-то эмоции? Почему ей показалось, что сегодня утром она ощущает все более обостренно? Неужели под влиянием окружающей тропической экзотики? Бали Хаи и в подметке не годится шикарному убежищу Кейвена. Из окна открывался великолепный вид, горный пейзаж, возбуждающий яркими красками, целительный воздух благоухал опьяняющими запахами Полинезии. Дом выглядел шедевром загородной архитектуры, что придавало первостепенную значимость необычной перспективе вдали от лепных стен и огромных окон. Гармония эклектики особняка Кейвена отражала разнообразие интересов и вкусов хозяина. Хотя роскошь обстановки и располагала к праздности, Лайла не считала ее единственной причиной своей необычной чувствительности. Кроме того, даже в мыслях невозможно допустить, что виновник этого – Адам Кейвена. Он ей не нравился совсем. Когда Элизабет впервые проявила к нему интерес, Лайла попыталась предостеречь ее. Подобные ловкачи привыкли приказывать «прыгай», и целая армия подчиненных тут же, на перегонки, бросается выполнять приказания. Не только на его счет в банке, но и на природное обаяние, и на голливудскую внешность слеталось множество ветреных женщин. Вечный плейбой. Его общеизвестные романтические связи вызывали лишь презрительную усмешку. Мужчины вроде Адама Кейвена, конечно, никогда не привлекали ее. Впрочем, как и у всякого человека, у него все-таки были и свои плюсы. Он щедро поддерживал многочисленные благотворительные акции. Он, словно рыцарь в сияющих доспехах, лично финансировал расширение сети магазинов «Элизабет». Не будь его помощи, она никогда не решилась бы пуститься в такую авантюру, рискованное, но потенциально прибыльное предприятие. Несмотря на это, Лайла всегда с подозрением относилась к его чудачествам и добродетелям, не раз повторяя Элизабет, что холеные типы вроде него всегда склонны к каким-нибудь порокам, подобно трещине внутри внешне совершенного бриллианта. Так почему же тогда при одной только мысли о его поцелуе внутри у нее все сжимается? Осматривая атрофированные конечности, она лишь хотела убедить его в своем равнодушии к мужской наготе. Но результаты неожиданно оказались обратными. Невероятно, но именно она-то и не может оправиться от впечатления, причем совершенно не того, что ожидалось. В течение всей ночи Лайла каждые 2 часа переворачивала его. Сначала все ее попытки натыкались на грубые грязные ругательства и оскорбления. Она старалась не обращать внимания и силой перевернула его. «Удобно?» «Иди к черту! Спокойной ночи! Пошла ты!» Потом посреди ночи она проснулась от неясного тревожного предчувствия и, спотыкаясь в темноте его апартаментов, услышала, как он стонет во сне. «Адам!» — тихонько позвала она. Перевернув его на спину, она заметила слезы на его щеках. «Пьер!» — взволнованно звал он. «Алекс! Отзовитесь! О, Боже, только не это! Я не могу их отыскать! Почему они молчат?» Лайла снова перевернула его, теперь уже на другой бок, подоткнула простыню и отошла. Адам продолжал бредить, и Лайла не уходила до тех пор, пока его мучительное бормотание не стихло и дыхание не выровнялось. Позже он спал или притворялся спящим, когда она еще несколько раз переворачивала его. Каждый раз, дотрагиваясь до него, ощущая тепло его кожи, она испытывала странное ощущение в нижней части живота. Идиотизм, невероятно! Это у нее-то дрожат поджилки из-за какого-то мужчины, а уж из-за Кейвана и подавно. Чистой воды идиотизм. Натянув белые шорты и белую тенниску с вышитым шелком, громадным красным цветком гибискуса спереди, Лайла покинула спальню. «О, Пит, дай бог тебе здоровья!» — воскликнула она, уловив на кухне аромат свежесваренного кофе. Широко улыбнувшись, Пит подал ей чашку дымящегося кофе. Лайла отказалась от сахара и сливок и, прихлебывая горячий кофе, села за стойку. «Ветчина, яйца, блинчики», — предложил Пит. «Спасибо, нет. Лучше фрукты». Прямо перед ее приходом Пит как раз наполнял блюдо дольками манго, папайи и ананаса. «И ломтик тоста, пожалуйста. Что нового наверху?» «Употребил судно. Заявил, больше не хочет им пользоваться». Лайла довольно посмеялась, поглощая свой легкий завтрак. «Прекрасно. Может, это сподвигнет его прибегнуть к помощи кресла-каталки, и он станет самостоятельно ходить в туалет?» Она смахнула крошки. «Спасибо. Пора приниматься за дело». «Поднос уже готов?» Она отказалась от помощи Пита и сама понесла завтрак наверх. Предупредив стуком о своем появлении, Лайла сразу же распахнула дверь. «Доброе утро!» Она осеклась и тут же бросилась к кровати, едва успев поставить поднос. «Боже, что с тобой?» Лицо Адама исказилось от нестерпимой боли, испарина обильно покрывала лоб. Побелевшие от напряжения губы приоткрылись, обнажив стиснутые в ярости зубы. «Левое бедро! Судорога!» — еле-еле выдохнул он. Лайла, откинув простыню, бегло осмотрела бедро, дотронулась до сведенной судорогой мышцы. «Спастичность!» — заключила она и принялась ловко массировать ногу. Адам дважды вскрикнул от боли. «Дать боли утоляющие?» «Нет, ненавижу собственную слабость». «Смири гордыню. Прими, помогает». «Никаких таблеток!» — взорвался Адам. «Хорошо!» — прокричала она в ответ. «Слава Богу! Ее прикосновения не были столь резки, как голос». Лайла терпеливо продолжила процедуру. Бедро отпустило, расслабилось и его лицо. «Спасибо», — произнес он, медленно открывая глаза. «Вот черт, это было! Что ты так улыбаешься? Ты что, сдурел? Это же чудесно! Ты, балда, мышцы оживают! Он непонимающе уставился на нее. Когда, наконец, до него дошел смысл ее улыбки, Адам тоже широко улыбнулся в ответ. «Что это за чертова спастичность?» Весьма вероятно, что первый признак того, что отек прошел, и давление на позвоночник уменьшается, что, в свою очередь, воздействует на твои мышцы. Чувствуешь? Она ущипнула голую ляжку. Адам зло сверкнул глазами. «Тебе повезло, что я чувствую лишь прикосновение. А давление чувствуешь?» Он кивнул. «И тут?» Она надавила чуть выше колена. «Ничего. Здесь». Она пробежала пальцами по ступне. «Ничего. Не падай духом. Сначала оживет бедро, затем восстановится чувствительность ноги. Как насчет правого бедра?» Она легонько царапнула его. Адам молчал. Она подняла глаза и внимательно проследила за его взглядом. Он пристально смотрел на ее руку поверх своего бедра. «Давление», — ответил он, резко потянув на себя простынь. Лайла тотчас отвернулась. «Великолепно! Потрясающие новости! Даже если придется потерпеть судороги, надо интенсивнее проводить лечение, упорнее и чаще работать», — деловито предложила она. «Я извещу доктора Арна. Думаю, ему будет не безинтересно. Пожалуй, позвоню ему, пока ты завтракаешь». Лайла поставила поднос ему на колени, и прежде чем он что-либо успел сообразить, выскользнула из комнаты. Пит уже навел порядок в ее спальне. Она подошла к телефону и набрала номер, но вовсе не доктора Арна из Гонолулу. «Привет, Тед! Это Лайла!» «Привет! Как дела? Все нормально?» «Не строй из себя благодетеля! Устроил мне веселую жизнь! У меня совсем не то настроение! Я просто в бешенстве из-за твоих фантазий!» «В бешенстве? Из-за меня?» «Без сомнения! Вы сговорились!» «То есть Лайла?» «Черт побери! Не прикидывайся! Ты все прекрасно понимаешь. Из-за вас с моей старшей сестричкой я вляпалась в историю и оказалась пленницей на острове с этим двойником Кондра Хилтона». «Но так уж и пленницей, но так уж и обыкновенный остров. Говорят, Мауи просто великолепен. Меня всегда туда тянуло. Может, следующим летом мы возьмем детей?» «Тед!» Сосчитав про себя до 10, Лайла твердо сказала: «Я передумала, мне не нужна эта паршивая работа. Он просто исчадие ада. Гораздо хуже, чем я предполагала. Сплошные оскорбления, устные и физические». «Физические? Как может парализованный человек физически оскорбить?» «Он целовал меня до звона в ушах». Конечно, об этом она промолчала, но, смешавшись, в конце концов выдавила: «Он запустил в меня стаканом». «И попал?» «Элизабет, скорее, это Лайла. Адам бросил в нее стакан». В трубке зашуршало, затем затрещало. Пока сестра брала в руки аппарат, Лайла услышала вопли Мэтта. «Дайте мне поговорить с тетей Лайлой! Я хочу!» Родители для порядка зашикали на него, и, наконец, раздался встревоженный голос Элизабет. «Адам запустил в тебя стаканом? Невероятно! Это вовсе на него не похоже!» Лайла тихо выругалась, затем голосом сестры повторила всю фразу – и продолжила: «Я ведь говорила тебе, Элизабет, в таких случаях все личные качества мужчины меняются, по крайней мере, временно, и в основном к худшему. Во-первых, Кейвене мне всегда был неприятен, и определенно и безоговорочно не нравится сейчас. Слушай, этот инцидент со стаканом, должно быть, ты его спровоцировала? Что ты такое выкинула? Ну, спасибо. Ладно, мне лучше, чем кому-либо известно, какая ты скандальная особа временами. Я вела себя согласно профессиональной этике и вообще ни разу не скандалила с тех пор, как приехала сюда. Перед глазами Лайлы немедленно всплыли эпизоды с салатом-баром и театральным жестом срываемой простыни. Но, принимая во внимание остальное, все сказанное сестре в основном соответствует действительности. Этот человек совершенно не сносен. Ситуации просто нет никакой мелочи. Я согласилась лечить Кейвена в больнице с персоналом, который служил бы буфером между нами. Но оказаться с ним один на один совершенно другое дело. Ты силой принудила меня, и я хочу домой, сегодня, прямо сейчас. Что нового? Лайла услышала голос Теда. Она хочет домой. Я так и знал. Огонь и вода, они несовместимы, Элизабет. Но она самый лучший терапевт из всех, кого я знаю. Адам наш лучший друг. Слушай, давай ты поговоришь с ней. Она разозлилась. Думает, что я пытаюсь ею командовать. Лайла закатила глаза и нетерпеливо застучала ногой по полу. Как только трубка оказалась у Теда, она тут же с сарказмом выпалила. «Я не ребенок, тоскующий по родителям и рвущийся домой из летнего лагеря, Тед. Элизабет, конечно, всегда оставалась старшей сестрой, но если уж кто кем и распоряжался, так только я». Впрочем, она совершенно права. Я страшно разозлилась, просто невероятно зла. Поездка на Мауи не предусматривалась договором. Ну, неужели все так плохо? Я и не утверждаю, что все. Дом смахивает на дворец султана. Здесь живет милый, забавный человечек, смесь ангела и раба. Он находит меня восхитительной и всячески старается услужить. Она вздохнула. «Во всем виноват он, Казанова Кейвена. Лечение пациента в таком состоянии требует выносливости, выдержки и безграничной терпимости. Короче говоря, я не могу терпеть Адама Кейвена». «Отбрось личное, Лайла. Ты нужна ему». «Это не моя прихоть». Он со своей стороны категорически против моего пребывания. Поверь мне, с ним чуть не случился удар, когда я неожиданно здесь вчера появилась. Мы просто терпеть не можем друг друга. Да, впрочем, и никогда не могли. Подожди, по крайней мере, день или два. Но вообще-то ему лучше. Лгать не имело смысла, и Лайла вкратце описала состояние Адама, включая мышечную судорогу, как признак того, что дело идет на поправку. «Замечательно, черт возьми! По-моему, прекрасная новость!» Он тут же пересказал все Элизабет. «Итак, вы уже делаете успехи. Только не падай духом!» Адам скоро перестанет беситься. Он втянется в лечение. Ну, освоюсь ли я? Привыкну ли бесстрастно дотрагиваться до него? Вот в чем суть проблемы и причина этого звонка. Адам отнюдь не единственный мужчина, кто приходил в смятение при виде ее изящной руки, покоящейся на покорной плоти. Это смущало и будоражило ее гораздо сильнее, нежели любой его каприз или неожиданная вспышка гнева. «Неужели ситуация настолько обострилась, что тебе никак не продержаться хотя бы пару дней?» — с мольбой простонала Элизабет, когда Тед передал ей трубку. Лайла вздохнула, сдаваясь. «Наверное, продержусь. Но сегодня же начни искать замену. свяжись с больницей. Уверена, мой шеф предложит тебе целый список опытных терапевтов. Желательно прислать мужчину. Ни одна женщина, даже непробиваемый синий чулок, не сможет устоять перед его физическим совершенством. «Посмотрим, что можно придумать», — упавшим голосом ответила Элизабет. «Сегодня, Лиззи, найди мне замену». «Трудная задача. Постарайся». «Ладно». «Кровь из носу». «Ладно». «Я не шучу, Элизабет. Вряд ли тебя устроит, если я поставлю его на ноги, а он проведет остаток жизни в тюрьме за убийство лечащего врача». «Я рада, что ты находишь это смешным». В сердцах Лайла швырнула трубку. Она даже не поинтересовалась самочувствием Элизабет, но если та настолько зашлась от хохота, то, видимо, чувствовала себя великолепно. Вряд ли Лайле стоило рисковать своей профессиональной репутацией из-за сиюминутного желания бросить Адама в его теперешнем состоянии. Очевидно, не позднее, чем через несколько дней, она спокойно отбудет, и с ним станет возиться кто-нибудь другой. Пока же ей придется обуздать себя и работать с полной отдачей, но по возможности держать дистанцию. В таком прагматическом расположении духа Лайла вернулась к Адаму. «Отлично, на аппетит жаловаться не приходится». Она убрала пустой поднос с кровати. «Что, доктор?» «Доктор? Ты ведь ему звонила?» «А, да, его еще нет на месте. Он всегда появляется рано утром. Видимо, у него обход. Он сказал тебе что-то такое, что не следует мне знать, не так ли?» — подозрительно спросил Адам. «Он сказал, чтобы ты не радовалась, потому что эта судорога ровным счетом ничего не меняет». Уперев руки в бока, она вперилась в него взглядом. «О, Боже! Да ты, к тому же, параноик! Тогда почему ты ничего мне не сообщаешь? Если хочешь знать, я вообще туда не звонила. Я разговаривала с Элизабет и Тедом». «Зачем это?» «Чтобы уволиться». Неподдельное изумление на лице Адама заставило ее продолжить. «Разве ты не этого хочешь?» «Да, конечно, но...» «Что но?» «Ты вроде не из тех, кто не доводит дело до конца». «Я и не бросаю начатое. Обычно. Но наше взаимное отвращение настолько велико, что, боюсь, это помешает выздоровлению». «Тебе что, недостает профессионализма, чтобы отбросить личное?» За последние полчаса ей пришлось выслушать одно и то же дважды. В этот раз вызов исходил от Адама Кевина. Высокомерие в легком наклоне головы, красноречивый упрек во всем его облике. В течение какого-то мгновения она сверлила его взглядом своих непокорных голубых глаз. «Достает, черт побери! А ты достаточно ли мужчина, чтобы лечиться, не оскорбляя меня?» «Не спорю, ты права. Никакого нытья, никаких жалоб, никаких истерик». «Согласен. Порой ты будешь загибаться от боли, но я не остановлюсь. Я могу терпеть». «Ты в самом деле хочешь снова ходить?» «Вопрос совсем не о том, чтобы снова ходить. Я жажду бегать, ходить под парусами и на лыжах и забраться на эту чертову итальянскую вершину». «Тогда нам предстоят недели, а может и месяцы тяжелой работы. Придется терпеть и потеть сильнее, чем когда-либо в жизни. Прежде чем все закончится, ты побьешь рекорды выносливости и самообладания, о которых и представления не имел. Я готов. Лайла осторожно спрятала улыбку. Его настроение и отношение к лечению изменилось на 180 градусов. По крайней мере, хотя бы этого ей удалось добиться. Адам больше не производил впечатления раненого великана-людоеда, угрожающего свирепым рыком каждому, посмевшему посягнуть на его жалкий мирок. «С чего начнем?» — спросил он, нетерпеливо сверкнув глазами. «С ванны». «С чего, с чего?» «С ванны. От вас дурно пахнет, мистер Кейвен». Он скрестил руки на груди и пригнулся, словно готовясь к круговой обороне. «Я не в состоянии вымыться даже под душем». «Мы не будем перемещаться в ванную. Я помою тебя в кровати». Она подкатила больничную тележку, сняла с нее большой таз и отправилась в ванную, чтобы налить туда теплую воду. «Пит поможет мне помыться». «Эта работа не для него». «Ничего, если я скажу, справится». «Я думала, мы договорились, и ты не будешь больше ворчать и жаловаться», — ответила она, кряхтя от тяжести таза, наполненного до краев. «Не думал, что наше соглашение подразумевает мытье в кровати». «Естественно, тебе следовало бы ознакомиться с перечнем процедур, отпечатанных мелким шрифтом». «Взрослый мужик, моющийся в кровати, это унизительно». «Нет ничего более отвратительного, чем дурно пахнущий взрослый мужчина». С выражением полного безразличия на лице она начала подкладывать под него полотенце. Он прекрасно владел верхней половиной туловища, но ей пришлось приложить некоторые усилия, чтобы приподнять ему ноги. Чтобы как-то сгладить неловкость ситуации, она спросила: «Мыло ты, конечно, предпочитаешь дорогое?» «В ванной», — буркнул он. «Просто великолепно». Покидая ванную, она нарочито вдохнула неповторимый аромат изысканного мыла. Изумительный запах, и не сказать, чтобы резкий. «Безмерно счастлив тебе угодить», — саркастически заметил он. «Одеколоном ты тоже пользуешься?» «А как же?» «Тогда подушись, как побреешься». «Побреешься? Предпочитаешь, чтобы я?» «Нет-нет», — поспешил ответить он. «Не перестаю удивляться, почему ты до сих пор пренебрегал своим туалетом». Она улыбнулась приторной, неестественной улыбочкой. «Или ты спишь и видишь, как бы превратить эту скудную щетину в длинную бороду?» Атмосфера накалялась, грозя перейти в зловещее молчание, пока Лайла, ловко отвернув простыню, умелыми движениями намыливала губку до появления обильной пены. Покончив с этим, Лайла принялась за его ногу. Намыливая пальцы, она попыталась разрядить обстановку. «Щекотно?» «Очень смешно». «Да ладно, Кейвена, не кисни ты так. Паралич — веселая штука, а?» Она неодобрительно отнеслась к его выпаду. «Отчего не посмеяться? Ведь это не больно. И к тому же не бесполезно. Твои пальцы обычно реагируют на щекотку». Он повернулся к ней и смерил ее долгим и тягучим взглядом, таким обжигающим, что будь гибискусы на ее майке живыми, они бы наверняка завяли. «Когда вернешь меня к жизни, может быть, узнаешь, с расстановкой протянул он, придав голосу игривый оттенок. «Вряд ли тебя тогда устроит ванны в постели». «Я и не мечтаю об этом. Мои пальцы сгодятся на что-нибудь поинтереснее». «Это на что же?» В ответ прозвучали названия сексуальных игр. Лайла застыла с губкой в руках на несколько секунд, прежде чем решиться ее прополоскать. Адам улыбался, как мартовский кот. «Какой разврат!» — кисло отозвалась она. «Зато весело. Не считаю нужным выслушивать непристойности, мистер Кейвена. В нашем договоре об этом нет ни слова». Она насухо вытерла ногу и прикрыла простыней, затем приступила к следующей. «Почему? Мне не доставляет удовольствия обсуждать свою личную жизнь с пациентами. Боишься возбудить?» «Вот именно». Он некоторое время пристально разглядывал ее, она же ни на минуту не прерывала свое занятие. «Никак не возьму в толк, как это вы с Элизабет выросли абсолютно непохожими. Очень многие сразу признают нас сестрами». «Это семейное сходство», — задумчиво предположил Адам. «Но этим все и заканчивается. Вы разные, как день и ночь. Отнюдь мы обе блондинки с голубыми глазами». «Да, но она изящная, женственная, душевная, а ты...» Лайла укрыла простыней его ноги, с любопытством уставилась на Адама. «Какая?» «Смелая, дерзкая и агрессивная. Подобно Халл Хоган». «Премного благодарна». Она начала обтирать его правую руку мыльной губкой. «Я не хотел тебя обидеть». «Неужели?» «Нет, правда. Очевидно, многие находили твою экстравагантность привлекательной». «Теперь я еще и экстравагантна?» — буркнула она, искривив рот в одну сторону, как комик, бросающий ремарку в публику. Адам засмеялся. «Впервые я увидел тебя в черных облегающих брюках из кожи и в сапогах до колен. А за ухом у тебя торчало перо. Ты не находишь этот наряд экстравагантным?» «О, это моя любимая одежда», — сказала она в свое оправдание. «Однако в тот день я оделась так по просьбе пациента». «Мужчины?» «Само собой. Он мотогонщик. Покалечился на соревнованиях. Я решила своим видом его подбодрить». «Ну и как?» «Что, удалось?» В голосе Адама пропали шутливые нотки, а лицо посерьезнело. Это не ускользнуло от ее внимания. Впрочем, она ответила утвердительно и без тени смущения. «Ты всегда прибегаешь к крайностям, когда речь идет о самочувствии твоих подопечных мужчин». Похоже, Адам вменял ей в вину подобное поведение, и девушка сочла за лучшее проигнорировать его упрек. «Я одинаково внимательна ко всем своим пациентам», — ответила она спокойно. «Да?» — он поймал ее руку. Она с удивлением ощутила под своей ладонью гулкие и сильные удары. На протяжении всего разговора Лайла, ни на чем не заостряя внимание, мыла его почти автоматически. Теперь же взгляд ее упал на густые черные волосы на его груди, влажные и курчавые, и вдруг оказалось, что соски мужчины слегка побурели и сократились. Сколько еще времени длилась эта беседа? Как долго, увлеченная своим занятием, она касалась его груди? И кто получал от этого большее удовольствие, он или она? Его тихий голос привел ее в чувство. Лайла с усилием освободила руку и, быстро прополоскав губку, протянула Адаму. «Давай продолжай. Уши, шею и... ну и все остальное, сам знаешь. Вот полотенце. Я оставлю тебя на минуту, пойду поменяю воду». Она так быстро катила тележку с тазом к ванной, что грязная вода расплескалась через край во все стороны. Руки Лайлы дрожали, ноги подкашивались. Она вновь наполнила таз и тактично кашлянула, давая знать, что возвращается. Адам едва успел вытащить руку из-под простыни. Лайла совсем смешалась и избегала его взгляда, когда забирала губку и прополаскивала в свежей воде. «Перейдем к спине. Там все в порядке. Ты вроде говорил про пролежни. Я лгал, чтобы тебя разжалобить. Ты и сейчас меня обманываешь. Откуда ты знаешь?» «Послушай, чемпион!» Лайла нетерпеливо переступила с одной ноги на другую. «Все это кончится плохо, и ты не избавишься от пролежней, если их не промыть и не обработать антисептиком». Девушка помахала серебристым тюбиком перед лицом Адама. «Ну, будем ждать воспаления?» «Ладно, ладно, кантуй. В следующий раз попрошу избавить от препирательств». Тело Адама отнюдь не представляло собой гору мышц, но высокий и стройный, он отяжелел без движения и доставил Лайле немало хлопот при попытке перевернуть его. Она выразительно присвистнула. Сочащиеся язвы на спине и ягодицах — зрелище не для слабонервных. «Спасибо», — сухо сказал он. «Не сочти за условный сигнал, Кейвена. Это просто бяка». «Новый медицинский термин?» «Нет, мое собственное определение — отвратительного, омерзительного, уродливого. Тебе не помешало бы заняться своими манерами. Мне надо заняться твоей спиной. Будет больно — кричи». Кричать он не кричал, но беспрерывно ругался, пока она промывала и обрабатывала язвы, а затем обильно смазывала мазью. «Сам виноват», — подытожила она после очередной порции ругательств. «Надо было не пренебрегать помощью Пита, пусть бы переворачивал тебя как можно чаще. Ну да ладно, теперь пользуйся трапецией». «Я уже пытался сегодня утром». «Хороший мальчик. Медаль тебе за это». «Ты закончила?» Он бросил тяжелый, угрожающий взгляд через плечо. Лайла задорно подмигнула. «Закончила что? Лечить язвы или любоваться твоей маленькой попкой?» «Лайла!» — взревел он. Она легонько шлепнула его пониже спины, стараясь не задеть пролежни. «Расслабься. У меня и в мыслях не было тебя насиловать. Этот шрам тебя не беспокоит?» Она осторожно исследовала рубец, но нашла свои опасения беспочвенными. «Он чешется время от времени. Ты это чувствуешь?» «Да». «Хорошо. Думаю, со шрамом проблем не будет. Будущим любовницам, возможно, он даже покажется привлекательным». «Безумно рад. На этом все?» «Нет, я собираюсь помыть тебе спину. Думаю, ты получишь массу удовольствия». Он не замедлил глубокими вздохами и постанованием подтвердить ее предположение. «Надеюсь, эти томные звуки и довольные мычания полностью соответствуют твоему состоянию», — заметила она минутой позже, вытирая спину. «Как насчет крема?» Лайла выдавила крем на ладонь, растерла кончиками пальцев и начала массировать спину. «Восхитительно! Немного! Ага, здесь... можно подумать, ты кончаешь!» — поддразнила его Лайла. По сравнению с моими недавними ощущениями, пожалуй. Она улыбнулась и заработала интенсивнее, заскользила пальцами вниз, повторяя совершенные изгибы. Ни жиринки, ничего лишнего, литое упругое тело оживало под ее руками. «Лайла? Я смогу когда-нибудь?» Озадаченная его интонацией, она на всякий случай отняла руки от спины Адама и настороженно уточнила. «Сможешь что?» «Кончать». «Смотря кого ты затащишь в постель». Шутка вышла плоская, как доска. Извернувшись, Адам поймал Лайлу за руку и, потянув к себе, не успокоился до тех пор, пока она ладонью не обняла его за шею. «Пожалуйста, не уходи от ответа. Я хочу знать, смогу ли я доставить удовольствие женщине, и сможет ли она мне ответить тем же?» Лайла бросила взгляд на великолепную шевелюру Адама. Густые черные волосы, классический профиль, точеный нос, резко очерченный мужественный подбородок, одно лишь созерцание божественной красоты его лица всякой женщине доставит ни с чем не сравнимое наслаждение. Небритые щеки нисколько не портили эту мужскую красоту, а наоборот придавали ей определенную привлекательность. Но его не прельщала перспектива все время слушать излияния по поводу своей неуемной красоты. Это уже не имеет значения. Делайла и не заблуждалась на сей счет. Ни один мужчина на свете никогда бы не променял свои мужские качества на внешнюю привлекательность. Практически все ее пациенты в подобной ситуации задавались этим вопросом. Именно это им хотелось знать в первую очередь. В этот решающий момент мужчин не волнует ни работа, ни деньги, ни положение в обществе. Каждого заботит только одно – его потенция. Лайла не стала ни скрывать, ни обнадеживать. «Не знаю, Адам, это зависит от того, какой позвонок был травмирован и насколько сильно. Потребуются месяцы упорного труда, чтобы твой организм полностью справился с последствиями тяжкого ушиба и операции. Но, исходя из собственного опыта, полагаю, что со временем ты станешь как огурчик». Лайла осторожно уложила его. Однако сострадание девушки мигом улетучилось, когда ее пронзил подозрительный взгляд, неотрывно следующих за ней глаз. «Ты врешь!» Застигнутая врасплох его несправедливым обвинением, она не нашлась с ответом и громко крикнула. «Нет! Вы все врете! Раз врачи говорят, что не знают, значит, не знают!» «Знают!» — огрызнулся он. «Но тебя-то зачем прислали? Порадовать ужасной новостью? А может быть, ты сама напросилась?» «Представился удобный случай поквитаться и поставить все точки над «е» в нашей личной вражде, которая разгорелась с первой же встречи. У тебя, наверное, плохо с головой после неудачного приземления». Ее затрясло от негодования. Пунцовый цветок гибискуса на майке вторил ее эмоциям. «Я сюда не рвалась и говорила тебе об этом. Более того, я жаждала убраться отсюда сегодня же утром, но Элизабет захныкала, умоляя не пороть горячку, пока мне не подыщут замену. И как бы скоро это ни произошло, все равно покажется невыносимо долго. Пока же я вынуждена продолжать курс лечения, но терпеть твои оскорбления и идиотский бред я не намерена». Выслушав эту тираду, Адам погрозил девушке пальцем. «Только не смей мне лгать». «И не собираюсь. и нечего насмехаться надо мной. Я насмехалась? Лайла просто задохнулась от обиды и возмущения. Чтоб я зубоскалила над кем-то в подобной ситуации, да никогда в жизни. Словами, может, и нет, но поведением сколько угодно. Поведением? Черт побери, о чем ты говоришь? Для начала могла бы одеться поприличнее, вместо того, чтобы скакать вокруг меня в шортах. Ты как пляжная козочка, которая выискивает очередную добычу себе в койку. Что? А о юбках ты когда-нибудь слышала? Большинство женщин носят их из этических соображений. Они не сверкают голыми коленками, если только не хотят их выставить на показ. Ее глаза опасно затемнели. «Ах ты, мерзкий сексуальный маньяк! И еще медсестры надевают шапочки, вместо того, чтобы трясти волосами. Я тебе не медсестра!» «Это уж точно! Что за мазь ты мне подсунула? Эти болячки внизу просто не дают мне покоя». «Приятно слышать. С приличным парнем никогда бы такого не случилось». Лайла стремительно ринулась к двери. Адам тут же ухватился за трапецию и сел неожиданно для самого себя. «Куда ты? Вернись! Я еще с тобой не закончил!» Резко обернувшись, Лайла выкрикнула. «Зато я закончила, во всяком случае, на время. Давай набирайся силенок, потому что сегодня днем тебе придется оторвать свою больную задницу от кровати. Понял? А еще я хочу, чтобы ты побрился. Попробуй только не побриться. Вернусь, сделаю это сама». Ее голубые глаза метали гром и молнию. «Сомневаюсь, чтобы ты сейчас горел желанием увидеть бритву в моей руке». Она захлопнула за собой дверь. Лайла заглянула в урну, полную битого стекла, которую Пит безуспешно пытался спрятать. У него не останется стаканов, если он будет продолжать в том же духе. Пит выбросил стекло в мусоросборник. «Чем он там сейчас занимается?» Пит приложил обе ладошки к уху и выразительно засопел. Лайла одобрительно кивнула. «Отлично. Ему не повредит поспать сегодня днем. Он побрился?» Лицо Пита растянулось в улыбке. «Да, а потом?» Он похлопал себя по щекам и подбородку. Лайла весело засмеялась. «Одеколон — здоровый признак». Адам дремал, и Лайла, переодевшись в купальник, направилась к бассейну. Немного позже Пит подал на террасу ленч. Умиротворенно откинувшись в шезлонге, девушка заснула и не услышала, как карлик подбежал и похлопал ее по руке. «Доктор, приехать!» «О, не ожидала я его так рано!» Накинув легкий халатик, она вбежала в дом и встретила доктора в прихожей. «Привет, Бо! Что-то вы рановаты, или это я уснула?»